Первое. Зовите меня младшим. Мои шестеро взрослых детей так и делают. Трое усыновленные племянники, трое свои родные. За глаза все шестеро зовут меня младшим, думают, я не знаю. Я всегда говорю на своих выступлениях, что основная задача художника – сделать так, чтобы люди научились хотя бы немного радоваться жизни. А когда меня просят назвать художников, которые справились с этой задачей, я отвечаю «Битлз». По-моему, самые высокоразвитые существа на Земле считают жизнь штукой обременительной и неудобной, если не хуже. Мы не будем вдаваться в крайности и вспоминать идеалистов, распятых на кресте, но две женщины, сыгравшие важную роль в моей жизни, мама и старшая сестра Алиса или Элли, обе теперь на небесах, ненавидели жизнь и никогда этого не скрывали. Элли часто повторяла: «Я больше не выдержу, я не выдержу». Марк Твен, в свое время самый смешной американский писатель, считал свою жизнь, как и жизнь всех остальных, настоящим кошмаром. Когда ему было за 70, как мне сейчас, он написал: «С тех пор, как я повзрослел, мне ни разу не захотелось вернуть к жизни кого-то из моих покойных друзей». Это он написал через несколько дней после внезапной смерти дочери Джин. Среди тех, кого Твен никогда бы не стал возвращать к жизни, были и Джин, и другая его дочь, Сьюзи, и любимая жена, и его лучший друг Генри Роджерс. Вот что Твен думал о жизни, а ведь он не дожил до Первой мировой войны. Даже Иисус говорил о том, как ужасно устроена жизнь. Вспомним Нагорную проповедь: «Блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды». А вот знаменитые слова Генри Дэвида Торо: «Большинство людей ведет безнадежное существование, то, что зовется смирением, на самом деле есть убежденное отчаяние. Поэтому неудивительно, что мы отравляем воду и воздух, и землю, и создаем все более мощные и изощренные машины судного дня, способные уничтожить всю жизнь на планете. Давайте хотя бы раз в жизни не будем лукавить. Давайте признаемся честно, мы все ждем не дождемся, когда придет конец света. Моего отца Курта-старшего, архитектора из Индианаполиса, человека больного раком, вдовца, чья жена покончила с собой 15 лет назад, как-то раз остановили за то, что он проехал на красный свет. Вот тут-то и выяснилось, что у него уже 20 лет как просрочены водительские права. Знаете, что он сказал полицейскому? Он сказал: «Ну, пристрелите меня». У чернокожего джазового пианиста Фетса Уоллера была одна фраза, которую он выкрикивал всякий раз, когда играл по-настоящему классно. Вот эта фраза: «Кто-нибудь, пристрелите меня, пока мне хорошо». Пока у нас существуют такие вещи, как огнестрельное оружие, а в обращении оно не сложнее зажигалки и стоит немногим дороже тостера, и еще неизвестно, в чьи руки оно попадет, и любой психопат может запросто взять пистолет и застрелить моего отца или Фетца, или Авраама Линкольна, или Джона Леннона, или Мартина Лютера Кинга, или женщину с детской коляской. Так вот, пока существуют такие вещи, всякому маломальски разумному человеку должно быть ясно: при таком положении дел нам не нужно других подтверждений, что жизнь – это форменное дерьмо, как любил повторять старый фантаст Килгар Траут.